Гейлдонор, не раздумывая, полез к нему в пиджак, рывком выудил сложенные листы бумаги, просмотрел мельком, потом вчитался. Прошло и 4 минуты, и 5, и все 10, и за это время Сверок вспомнил, где он видел обнаженную чаровницу. На экране в синематографе, вот где, куда он и Рошаль заглянули, спасаясь от преследования каскада. «Ну-ну», — наконец сказал Гильдонор, небрежно отбрасывая страницы в угол, а листки разлетелись по полу. «Значит, опустился до шантажа Ирви». Он проследил за взглядом Сварога и на секунду смягчился, объяснил. «Это Галладива, величайшая актриса прошлых лет, а фильм называется «В объятиях иного зла», — негромко добавил Сварог. «Ты знаешь откуда?» Удивление начальника полиции было неподдельным. «Видел эту ленту. Не может быть, она давным-давно запрещена, как порочащая магию. Давно и видел. И тебе понравилось?» Сверок вспомнил порнографические эпизоды с участием величайшей актрисы и честно кивнул местами. Взгляд Гильдона рассмягчился. Вот оказывается, чем занимался начальник полиции каждую неделю по вечерам. Никаких любовных связей, детектив ошибался. Он смотрел старые запрещенные фильмы и тащился. Ну надо же. Ты очень странный тип, Ирви Лонг. Никак не могу тебя раскусить. Ну и зачем ты решил меня шантажировать? Сварог пожал плечами. Вы спросили, как я нашел этот дом. Вот вам ответ. Это не шантаж, это страховка. И это, разумеется, копия. Разумеется. Что хочешь в обмен на оригинал, чтобы вы меня выслушали? Ну, слушаю. Я никого не убивал. Меня подставили. Выкладывай. Гильдонор уселся в соседнее кресло и не перебил ни разу, пока Сварог сбивчиво пересказывал подробности встречи с Чоффолгайром и последующие затем события. Потом он долго молчал и сказал наконец: «Ну, я выслушал. Теперь чего ты хочешь? Если вы хоть чуть-чуть мне верите, то...» 2 дня свободы», — сказал Сварог. «Только 2 дня. Мне нужно добраться до одного места». Гильдонор глубоко вздохнул, потянулся куда-то за кресло и выудил точно такую же папочку, как та, в которой Ирви Лонг собирал компромат на него самого. «Смешно», — сказал начальник полиции. «Я как раз сегодня решил прошерстить твое досье и подумать, где ты можешь прятаться. Так что 1-1. «Почему же?» — возразил Сварог. «А по-моему, все еще 1-0, потому что ваше досье на меня грозит мне в лучшем случае отсидкой, а мое на вас. О, такой скандальчик может быть. Думаешь, отделаться отсидкой?» Гильдонор раскрыл папку, дальнозорко отодвинул от лица, прочитал вслух. «Предпочитает независимый образ жизни, тяготиться семьей и семейной жизнью. Скрытен, но внешне на контакт идет легко, умеет нравиться, может быстро расположить к себе собеседника. Честен, обязателен, нелегальные умения, невидимость, а во главное вызов призрачного убийцы». «Что такое призрачный убийца? А ты не знаешь, чем владеешь, да?» — иронически спросил Гильдонор. — «Изволь. Есть такое умение вызывать из инобытия и материализовать на короткий срок призраков. А конкретно призрачный убийца — это пустотное создание, полудемон, получеловек, подчиняющийся только одному приказу, вызвавшего его колдуна — убей. Обычно расчленяет или отрывает жертвам голову когтями». «Какое полезное умение!» — с тоской подумал Сварог, а вслух спросил: «А мотив?» Гильдонор, посмотрев на него со странным выражением и поразмыслив, достал из папки фотографию. «Узнаешь? Думаешь, я не в курсе?» Со снимка на Сварога смотрела стройная барышня с симпатичным, но несколько кукольным личиком, жена таинственного Чоффолгайра. Распоротый от горла до живота труп, начальник полиции с любопытством наблюдал за его реакцией. «Кто это?» — спросил Сварог. «Жена твоего, Чоффолгайра, убитая». «Ну и?» — Сварог недоуменно поднял брови. «Приятель», — вздохнул Гильдонор, — «либо ты считаешь меня полным идиотом, либо у тебя самого серьезные проблемы с головой. Ладно, освежу твою память, а пока посмотри». И он протянул Сварогу еще несколько фотографий. Фотографии, признаться, впечатляли.